Приложение первое. Оценка 360 градусов. Основные правила. Как составлять и проводить. Начнем с конца, с проведения опроса. Проведение опроса должно полностью гарантировать анонимность отвечающим, иначе их ответы могут быть неискренними. Как можно гарантировать анонимность? Есть два варианта. Первый – использовать автоматизированную систему. Таким образом, все ответы попадут на сервер или на Google Диск, где обработаются автоматически. Второй вариант. Каждый, заполнив анкету, положит ее в специальный ящик. Сейчас это не особенно актуально, но, скорее всего, пригодится где-то на производстве, если рабочие места не оснащены компьютером. Очень важно также, чтобы перед заполнением опросника сотрудникам объявили и объяснили гарантии конфиденциальности. Если этого не сделать, ответы могут оказаться недостоверными. При проведении опроса людям также должно быть рассказано о целях подобной оценки. Очень желательно, чтобы эти цели были донесены заранее и все имели возможность задать уточняющие вопросы. Предлагаю вашему вниманию образец того, как можно сформулировать эту информацию. Инструкция для отвечающих, проходящих опрос. Этот опрос поможет вашему коллеге, оцениваемому, лучше понять свои особенности и тип личности, увидеть потенциал дальнейшего роста и развития. Никакие меры поощрения или наказания, в зависимости от результатов исследования, предприниматься не будут. Более того, в данной методике оценки типа личности нет однозначно хороших или плохих результатов. Вам гарантируется сохранение анонимности и конфиденциальности ваших ответов. В связи с этим мы просим вас давать максимально правдивые, откровенные и продуманные ответы. Если вы по характеру взаимодействия с этим человеком не видите проявления некоторых типов поведения и не можете судить о том, как ведет себя этот человек в описываемых ситуациях, пожалуйста, выбирайте пункт «Не имею информации». Также будьте внимательны, потому что при ответе на часть вопросов лучшим вариантом станет выбор утверждения «проявляет всегда», а в некоторых других «не проявляет никогда». Есть также еще несколько моментов, которые позволят нам оценить достоверность результата. В случае низкой достоверности опрос придется проводить заново, что нежелательно. В среднем прохождение подобного опроса занимает от 30 до 45 минут. Названо оптимальное время. Если ваш опросник будет значительным по объему, то время, соответственно, увеличится. Мы рекомендуем вам специально выделить для этого время и заполнить опросник сразу же от начала до конца, не отвлекаясь. Так вы сможете сэкономить время и повысить уровень достоверности результатов. Сейчас вы реально можете оказать существенную помощь коллеге в понимании особенностей и планировании дальнейшего развития и роста. Заранее спасибо за продуманные и искренние ответы. Еще один важный момент — это формулировка вопросов утверждений. В ряде случаев опросник состоит из закрытых вопросов, хотя мне представляется, что утверждения являются более универсальной и удобной формой. Количество вопросов и время заполнения являются еще одним существенным фактором успешности применения методики. Если вопросов слишком много, более 50, или они очень сложны для восприятия, возникает риск того, что люди будут относиться к заполнению формально, уставать от заполнения, что приведет к формализации ответов и снижению достоверности результатов. Теперь остановимся на составлении опросника. Формулирование вопросов-утверждений. Вопросы-утверждения призваны охватывать основные компетенции, которые вы хотите оценить. Чем важнее компетенция, тем больше вопросов должны ее раскрывать. Очень важно, чтобы сами вопросы были понятны, однозначны, в них отсутствовали сложные или неоднозначно понимаемые термины. Приведу неудачный пример. Толерантен к особенностям других людей. Не все отвечающие могут знать термин «толерантность». Другой пример. В конфликте склонен к компромиссным решениям. Ответ на этот вопрос зависит от того, как отвечающий понимает стратегию компромисса. Как не самую удачную, потому что знает еще и стратегию сотрудничества, так будет воспринимать тот, кто успешно прошел тренинг по управлению конфликтами. Или по бытовому, как стремление человека идти навстречу другим. В результате оценка получится не вполне достоверной, валидной. При составлении вопросов-утверждений стоит также помнить о том, что во многих случаях черно-белое видение исключено, поэтому формулировки, приведенные чуть ниже, не могут подразумевать одновременно честных и объективных однозначных ответов типа «проявляется всегда» или «не проявляется никогда». Никогда и ни в какой форме не критикуют решения руководства и стратегии компании. Всегда готов пожертвовать своими интересами ради общих. Всегда проявляет инициативу, вносит рационализаторские предложения. Никогда не раздражается, не проявляет отрицательных эмоций. Таким образом, мы будем придерживаться следующих правил при формулировании вопросов-утверждений. Избегать терминов и двусмысленностей, использовать всем понятные слова, избегать крайностей, если только это не специальный инструмент проверки искренности и объективности отвечающих. Шкала оценки – еще одна важная составляющая опросника. Однозначно стоит отказаться от пятибалльной шкалы, так как это приводит к воспроизведению наших школьно-студенческих стереотипов. Работая в международной компании, в большинстве стран Запада система школьных и институтских оценок отличается от нашей. Я столкнулась с использованием в опросе 360 градусов именно пятибалльной шкалы. Сколько мы ни боролись со стереотипами, все равно они продолжали мешать. Ведь если человеку 15-16 лет вкладывали в голову, что 3 плохо, а 5 хорошо, то за довольно короткое время невозможно искренне прийти к тому, что 3 — это норма, не идеально, но соответствует требованиям сотрудника, а 5 — это супер, и что 5 бывает крайне редко. Поэтому я предлагаю вообще отойти от баллов к описательным характеристикам. Еще один момент — это количество градаций. Если их слишком много, отвечающий начнет путаться, поэтому я бы не рекомендовала шкалы из 70 градаций. Итак, предлагаю вашему вниманию описательный вариант шкалы оценок. Причем он составлен так, что предполагает еще один важный раздел — «Не имею информации». Дело в том, что не все оценивающие видят проявление абсолютно всех компетенций. Поэтому стоит включить и эту шкалу, и при подсчете средних баллов просто не считать эти ответы, уменьшая таким образом количество реально принимаемых в расчет оценок на количество граф, где было проставлено «не имею информации». Вот примерная шкала оценок. «Не имею информации», «проявляется всегда», «проявляется в большинстве случаев», «проявляется примерно в половине случаев», «проявляется редко», «не проявляется никогда». Такая шкала, где даны крайние варианты «всегда» и «никогда», позволяет нам также усилить оценку валидности, достоверности ответов оценивающих. Обеспечение оценки достоверности ответов. Шкала искренности. Наличие этой шкалы как раз и становится возможным благодаря наличию крайних формулировок. Мы с вами уже говорили об этом чуть раньше и даже рассмотрели примеры утверждений, при которых невозможны однозначные полярные оценки. Приведем еще несколько таких примеров. Не допускает ошибок даже в мелких деталях. Никогда не бывает пристрастным к людям, всегда умеет избегать личных симпатий и антипатий. Однозначно позитивно воспринимает любые решения руководства. Если при ответе на эти вопросы утверждения оценивающий дает крайний ответ, то это говорит либо о его неискренности, как правило, завышении оценок из лучших побуждений, например, симпатии к коллеге, либо о формальном подходе к опроснику, просто везде ставит высшие и низшие баллы. Если таких случаев один или два, при подсчете баллов стоит снизить расчетный балл на 1 единицу. Если таких случаев много, надо исключить данный опросник из общего анализа, так как его достоверность оказывается под очень большим вопросом. Вопросы-перевертыши. Это метод обеспечения более вдумчивого и неформального подхода со стороны оценивающих. Дело в том, что некоторые склонны выбрать для оценки коллеги средний балл и проставлять его везде или почти везде. Чаще всего это не бывает средний вариант оценки, проявляется примерно в половине случаев. Обычно это или проявляется всегда, или проявляется в большинстве случаев. Выбрав для себя такой подход, оценивающий не вчитывается в вопросы утверждения и дает ответы сугубо формально. Если же человек заранее предупрежден о перевертышах, будьте внимательны, потому что при ответе на часть вопросов Лучшим вариантом станет выбор утверждения «проявляет всегда», а в некоторых других «не проявляет никогда», то вероятность корректных ответов заметно возрастает. Вопросы-дубли. Это еще один вариант, позволяющий оценить объективность и достоверность оценки и удалить из результатов оценки те опросники, которые не проходят по достоверности. Вопросы-дубли предполагают, что два или три вопроса, важно, чтобы они располагались не подряд, так как в такой ситуации польза от инструмента уменьшается, ведь человек, как правило, помнит данный только что ответ или просто может сравнить вопросы. Имеют различные словесные формулировки, но на уровне содержания являются абсолютно идентичными. Рассмотрим пример такого дубля. Умеет управлять конфликтом интересов с позиции сотрудничества, то есть таким образом, чтобы все стороны получали максимальный выигрыш. Обычно не стремится в конфликте перетянуть ситуацию в сторону своих интересов. Есть еще одна разновидность вопросов такого типа – близкие вопросы. Не являясь полными дублями, они предполагают разрыв в ответе не более 1 балла. В противном случае результат оценивается как низкодостоверный. Какие решения могут и не могут приниматься на основе результатов? Что анализировать и на что обращать внимание? Важно также договориться о том, какие решения могут и не могут приниматься на основе опросника 360 градусов. Стоит, как мне кажется, сразу согласиться с тем, что подобная оценка в любом случае является субъективной, поэтому не следует рассматривать ее как инструмент принятия административных решений, поощрений, наказаний, продвижений и тому подобное. Кроме того, понятно, что если отвечающие будут знать о таком характере последствий оценки, а почти в любой организации шило в мешке не утаишь, ответы на опросник станут либо завышенными из-за нежелания подставлять коллег, либо заниженными в более редком, но вполне реальном случае сведения счетов. В большинстве иностранных компаний, откуда, собственно, и пришла данная практика, опросник 360 градусов служит инструментом самоанализа и саморазвития сотрудника или, и то не во всех случаях, предметом совместного анализа сотрудника и его руководителя. По итогам оценки и ее анализа стоит сделать следующие выводы. Зона завышенной самооценки по сравнению с оценкой окружающих. Зона заниженной самооценки по сравнению с оценкой окружающих. Зоны высокой и низкой оценки. Различия в оценке одних и тех же компетенций у разных уровней оценивающих. В первом и втором случаях стоит задуматься, начать анализировать и, возможно, пообщаться с коллегами и руководителем, чтобы понять, в чем причины расхождения. Основной вывод – человек неправильно видит себя со стороны. Ему однозначно следует почаще инициировать получение обратной связи от окружающих, сравнивать свое поведение с поведением тех людей, которые могут рассматриваться как эталоны выраженных позитивных компетенций, значимых в данной компании. Третий случай дает нам представление просто о наших сильных и слабых сторонах, то есть помогает понять, какие типажи у нас выражены и активно проявляются, а каких нам недостает. Большим плюсом в данном случае будет то, что мы видим себя со стороны, правильно оцениваем реакцию окружающих на себя. Если с сильными сторонами все понятно, их надо развивать и далее усиливать, то вот со слабыми, то есть слаборазвитыми типажами можно работать, наращивая недостающие типажи. Это мы рассмотрели в соответствующей главе. Четвертый раздел очень важен для анализа как самому оцениваемому сотруднику, так и его руководителю. Стоит четко определить, в чем причина таких расхождений и корректировать свое поведение на тех уровнях, где оценка ниже. Руководителю, если его уровень оценки существенно отличался от уровня оценки равными или подчиненными, следует внимательнее наблюдать за поведением сотрудника, больше обращать внимание на достоинства, если оценка руководителя была ниже, или научиться фильтровать социально желательное поведение, если оценка руководителя оказалась выше оценок остальных. Приложение второе. Прием «заданный выбор». Прием «заданный выбор» хорошо использовать при работе с типажами, у которых преобладает внутренняя референция, экспертами либо лидерами. В нашей классификации это драйвер, продюсер, тимбилдер и контролер. Суть приема заключается в том, что мы при делегировании какой-либо задачи или в ситуации определения пути к цели даем человеку две или более альтернативы, одну из которых он вправе выбрать самостоятельно. Но хитрость заключается в том, что для меня как руководителя все предложенные альтернативы являются приемлемыми, вне зависимости от того, какой из вариантов предпочтет сотрудник, я получу нужный результат. В то же время у человека будет ощущение, что ему дали возможность самому принять решение. Более того, даже если наш эксперт или лидер сам знаком с этим приемом, предоставление определенной степени свободы все равно станет для него положительным фактором. Данный прием мы можем использовать в равной степени со всеми типажами, у которых преобладает внутренняя референция. Приложение третье. Рефрейминг. Многие из нас являются заложниками определенных стереотипов, которые по-настоящему мешают нам в работе и дальнейшем развитии. Например, мы смотрим на дополнительную нагрузку как на уменьшение свободного времени, на сложное обучение как на чрезмерные усилия, благодаря которым получилось бы больше заработать сейчас, на взаимодействие со сложным клиентом или непростым человеком как на нервотрепку. На самом деле на все это можно и нужно взглянуть по-другому. И в этом способен очень сильно помочь руководитель, осуществляющий коучинг. Давайте введем два понятия – разведчик и шпион. Со словом «разведчик» сразу ассоциируются слова «подвиг», «доблестный», «смелый», в общем, «наш». А шпион – подлый, гнусный, хитрый, он вынюхивает, в общем, вражеский. Если же мы обратимся к толковому словарю, то увидим, что и тот, и другой занимаются сбором информации о враге в пользу противоположной стороны, часто делая это в тылу врага. Так в чем же разница? В восприятии. Итак, рефрейминг — это специальный прием, который позволяет изменить точку зрения человека на иную, иногда противоположную. Чаще всего этот прием упоминается в рамках НЛП, нейролингвистического программирования. Происходит от слова «фрейм» — «рамка», изменение рамки восприятия. Еще до НЛП этот прием использовался в психологии и психокоррекции. Также много десятилетий он существовал в быту. Рефрейминг ни в коем случае не подразумевает обман и абсурд. Он должен осуществляться только в рамках соблюдения истины и адекватности картины мира человека. Практически прием рефрейминга может реализовываться несколькими способами. Первый способ. Найти в ситуации другую сторону, более позитивную. Например, проходя тренинг в те дни, когда могли бы продать больше и больше заработать, люди думают: вместо того, чтобы зарабатывать деньги, мы сейчас тратим время на обучение. Рефрейминг. То, чему мы научимся, позволит нам в дальнейшем больше зарабатывать. Другой пример. Сейчас мы внедряем новые технологии, и это требует много времени. Рефрейминг. Сейчас мы обеспечиваем себе большой временной выигрыш на будущее. Второй способ. Отметив негатив, мы показываем выгоду, используя союз «зато». Совершил ошибку? Зато теперь точно знаешь, чего не стоит делать в будущем. Действительно, сейчас очень напряженная работа, зато она позволит выполнить план. Неприятный в общении человек, зато умный, и у него многому можно научиться. Третий способ. Использование выгодного и правильного в данной ситуации сравнительного ряда. Действительно много работы, но у Васи еще больше. Да, тратишь много времени на это задание, но ведь вспомни, 2 месяца назад времени уходило в 1,5 раза больше, чем сейчас. Что лучше, получить реальные перспективы или просто несбыточные обещания? В ситуации, когда сотрудник настаивает на тех обещаниях, которые руководитель попросту не может дать. Прием рефрейминга очень хорошо помогает и в частной жизни. Когда ваш ребенок вместе со всеми прогулял урок, можно разглядеть в этом только халатное отношение к учебе, а можно еще и чувство коллективизма и готовность к рискам. Мы ни в коем случае не призываем к лакировке действительности, а только к тому, чтобы видеть самим и показывать своим сотрудникам ситуацию всесторонне. В первую очередь стоит руководствоваться таким тезисом. Там, где одни видят проблемы, другие находят возможности. Это действительно так. Можно вспомнить известную байку про то, как обувная фирма направила двух своих представителей в разные регионы Африки. Через неделю приходят два мейла. Один представитель пишет: «Все пропало, бизнес не пойдет, потому что все ходят босиком». Другой при тех же обстоятельствах сообщает: «Прекрасные перспективы, конкурентов нет, так что мы будем первыми, кто обует эту страну». В реальной жизни часто происходит то же самое. Приведем несколько примеров. У руководителя много новичков. Один рассуждает: «Боже, сколько времени придется на них потратить». А другой: «Можно вырастить лояльных сотрудников, что называется, под себя». Потенциальный клиент работает с конкурентами. Можно рассудить, что он бесперспективен, а можно сказать себе, что у него уже сформирована потребность, так что останется только убедить его работать с нами. В коллективе появился неформальный лидер. Можно увидеть в нем своего потенциального помощника и сделать все, чтобы он им стал, а можно относиться к нему как к конкуренту, усугубляя конфликт. Присутствуя на неудачном тренинге, совещании, презентации, можно воспринимать это как урок себе, что не надо делать, фиксировать ошибки и брать на вооружение. А можно просто сожалеть о напрасно потраченном времени. Таким образом, каждый способен увидеть либо проблему, либо возможность. Точно так же мы можем управлять за счет приема рефрейминга восприятием других людей. Приложение четвертое. Технология продажи идей. Мы с вами рассмотрим технологию продажи идей методом естественных выгод. Основная суть этого подхода заключается в том, что мы не даем какую-то дополнительную выгоду или выигрыш сотруднику, а показываем ему, каким образом, исключительно за счет выполнения определенных действий, он сможет получить для себя что-то позитивное. Этот метод хорош тем, что нам не требуется определенный дополнительный ресурс, пряник или кнут. Например, я говорю: научившись эффективно мотивировать людей, сплачивать команду, ты получишь гораздо лучшие результаты, которые неизбежно отразятся на твоем доходе, твоих перспективах. Научившись управлять, учитывая типажи сотрудников, ты сможешь быстрее добиваться результата и экономить время. Больше делегировать, соответственно, у тебя получится решать более интересные для себя стратегические задачи. Научившись четко и грамотно ставить цели и создавать план их достижения в работе, ты сумеешь ставить амбициозные личные цели, успешно их добиваться. Научившись понимать типажи сотрудников и эффективно налаживать коммуникации с учетом этой специфики, ты будешь гораздо лучше выстраивать отношения в семье и с друзьями в личной сфере. Ключевой момент метода естественных выгод заключается в том, что выгода зашита в самом действии. При этом важно понимать, что если мы не сделаем акцент на этой выгоде, то другой человек, от которого мы хотим чего-то добиться, может эту выгоду не понять и не увидеть. Я рекомендую взять данный метод на вооружение во всех сферах жизни, так как он универсален и способен помочь в любых коммуникациях и взаимоотношениях. Практикум. Прочитайте рассказы о достижениях реальных людей. Ответы набраны дословно, как говорили люди. Определите, какой типажи характерны для этого человека. Далее найдете мои варианты диагностики. Если что-то вызвало вопросы или несогласие, пишите мне hr.sivanova@gmail.com. Первый рассказ. Директор кадрового агентства. Горжусь тем, что все клиенты, которые начинали со мной работать, до сих пор со мной работают. Горжусь тем, что работаю только по рекомендациям, у меня нет рекламы. Я закрываю незакрываемые вакансии, у меня конверсия 110%. Из 10 вакансий я закрываю 11. 10 — это те, что заказали, и еще одна сверху. Бывает так в процессе, что одному заказчику кандидат не подходит, но подходит другому. Звоню ему и говорю: «Не знаю, есть ли у тебя открытая вакансия, но это точно твой человек. Ты обязан с ним встретиться». Мой ответ — драйвер плюс продюсер. Второй рассказ. Директор по персоналу торгово-производственного холдинга. Своим главным достижением я считаю то, что полгода назад меня назначили директором по персоналу. В тот момент, когда в компании произошла трансформация и все поняли, что HR — это очень важно, это сервисная служба, но которая должна подносить патроны своему бизнесу. И самое главное для HR это высокая интеграция. Мой ответ – драйвер плюс продюсер. Третий рассказ. Директор по персоналу производственной компании. Я считаю, что моим самым главным рабочим достижением является оптимизация рабочих процессов. Я сделала срезы и фотографии рабочего времени на разных производственных участках и в поддерживающих службах и внесла ряд изменений, которые презентовала генеральному директору. Он одобрил большую часть этих идей. В итоге я возглавила проект. Результатом проекта стало увеличение производительности труда в среднем на 8-12%. Почему я считаю это своим главным рабочим достижением? Потому что именно оно повлияло на результаты бизнеса, а я считаю это самое главное. Самый главный показатель – это результат, для которого ты реально сделала все, что было нужно. Мой ответ – драйвер плюс контролер. Четвертый рассказ. Директор по развитию розничной сети. Своим главным достижением я считаю вывод нового сложного продукта на рынок. При его внедрении в ассортимент я столкнулся с сопротивлением руководителей розничных точек и продавцов-консультантов. Вместе с коллегами из маркетинга мы разработали план внедрения изменений и нового продукта. Также я разработал систему обучения по продукту, встретился индивидуально с руководителями точек, объяснил им будущие выгоды, которые будут благодаря новому продукту, передал технологию обучения продукту, после чего в течение 3 месяца проводил регулярный мониторинг. Горжусь тем, что в течение этого периода объем продаж составил X, что увеличило оборот сети на 25%. Мой ответ – продюсер плюс драйвер. Пятый рассказ. Менеджер по персоналу. Я по образованию юрист, но в свое время приняла решение и пошла на курсы повышения квалификации для менеджеров по персоналу. В результате в компаниях я всегда активно продвигалась. В городе X меня хорошо знают, часто приглашают на предприятия навести порядок в отделах кадров. Но всегда у меня было желание заняться именно HR-деятельностью. Мой ответ – деятель плюс драйвер.